Thank you. Thank you. Судьба разгрозилась грозою. Ты весть нам привез о короле, уже он еще не в Кремле. Вот и он к Москве обращен, и цар Владислав отрешен от царства и сын Филарета Романов поставлен царем. Романов, где он? Об избрали своем, еще он не знает, закрытое света в поместье своем костроском. Thank you. Ta-da!